«Не самая привычная для тебя работа», — заметил Рик. «Смена деятельности». Броуди присел на корточки. «И очень неприятная, кстати. Эта работенка досталась мне после того, как выяснилось, что у меня нет никаких плотницких талантов». Рик внимательно присмотрелся к полу. «Деревянное покрытие сгнило?» «Это я уже понял. Тебе следовало рассказать мне о тех неприятностях, которые случились с Рис». Но она решила ничего не говорить. «И я ее за это не осуждаю. Совершенно очевидно, что ты не склонен ей верить». «Я вообще не склонен верить чему-либо, пока не увижу это своими глазами. Смотрю, ты закрасил ванну и те надписи, что здесь были. Сначала я все сфотографировал. Могу прислать тебе копии». «Годится. Скажи, какие-нибудь из этих событий имели место у тебя дома или в то время, когда ты был с ней?» «Ничего похожего». Он снова принялся отдирать линолеум. «Послушай, мне трудно даже представить, что это она оставила воду в ванной. Рис проверяет плиту каждый раз, когда выходит из кухни. Всегда проверяет свет и замки. Человек, который так помешан на порядке и безопасности, ни за что не забудет, что оставил воду невыключенной. К тому же, какой смысл наполнять ванну, когда ты собираешься в бар? Однако я не вижу здесь никаких следов взлома. Наверняка у него есть ключ. Я прослежу, чтобы замки поменяли». «Хорошо, займись этим. Я сейчас иду в гостиницу. Хочу посмотреть, что там с прачечной. Составишь мне компанию?» «Бросив ко всем чертям это невероятно увлекательное занятие?» Броуди отложил инструменты. «Можешь не сомневаться, я с тобой». Он легко мог представить, каково было Рис, когда она тащила по цокольному этажу свою корзинку с бельем. От резкого света ламп в углах прятались густые тени, гудели и потрескивали водонагреватели, а отзвук шагов гулко разносился по всему помещению, и так до тех пор, пока цементный пол не сменялся потрепанным линолеумом самой прачечной. Здесь было всего две стиральные машины и две сушилки. Тут же стоял автомат, торговавший маленькими пакетиками со стиральным порошком, цены на которые были явно завышены. Высоко над полом располагалось узкое окно. Сквозь жалюзи в помещение сочился тусклый, прерывистый свет. «Лифт на этот этаж уже не ходит», — заметил Рик. «Здесь, кстати, есть еще один выход. Возле служебной комнаты со стороны двора. Пара окон. Так что проникнуть сюда, в принципе, несложно. Другой вопрос — как они узнали, что Рис здесь?» «Она ходила туда-сюда, из прачечной и снова в прачечную. Нетрудно заметить, если шпионишь за кем-то». Рик окинул взглядом помещение. «Я вот одного не могу понять. Если кто-то желает ей навредить, почему бы просто не напасть на нее? Она вбила себе в голову, что это тот мужчина, которого она видела у реки. Если она и вбила себе это в голову, то с моей подачи». Рик устало облокотился на стиральную машину. «Зачем тебе это понадобилось?» «Просто мне это представляется весьма логичным. Он хочет сыграть на ее слабостях, напугать ее, заставить сомневаться в самой себе. Хочет, чтобы и другие усомнились в ней тоже. Очень действенно и при этом практически безнаказанно. Еще мне кажется, — продолжил он, — что в последнее время все идет по нарастающей. На этот раз досталось не только ей, но и Джоанне. И все потому, что Рис не сдается, продолжает настаивать на своем. Броуди, а ты ни разу не забывал одежду в стиральной машине?» «Забывал. Но я не Рис». Рик лишь покачал головой. «Ладно, идем наверх, поговорим с Брендой». Бренда разговаривала по телефону своим самым любезным тоном. Ждем вас 10 июля. Да, я забронирую для вас номер и вышлю подтверждение. Никакого беспокойства. Всего доброго, мистер Франклин. Она повесила трубку. Только что сдала на неделю второй из наших двух люксов. Если так пойдет и дальше, в накладе мы не останемся. А как у вас дела? Неплохо, — ответил ей Рик. Рис заходила сюда вчера? Да, я же уже говорила, Дебби. А теперь расскажи мне. Она приходила в прачечную с корзинкой и босиком. Бранда выразительно взглянула на него, разменяла у меня деньги и тут же пошла вниз. Пробыла там совсем недолго, минут 10, я думаю. Вернулась где-то через полчаса уже в ботинках, спустилась вниз и тут же назад. Когда она пришла в третий раз, я не заметила. Должно быть, находилась в это время в служебном помещении. Но она примчалась сюда как безумная и сразу набросилась на меня. Заявила, что кто-то побывал там внизу. Кто-нибудь еще спускался в прачечную? Я не видела. Она заявила, что кто-то переложил ее вещи из сушилки в стиральную машину. Ну, кому это нужно? Однако ты не все это время находилась у стойки, не так ли? Поинтересовался Броуди. Затем виновато глянул на Рика. Извини. Ничего страшного. Бренда, ты сказала, что была в служебном помещении, когда Рис приходила сюда третий раз. Долго ты там была? Точно не знаю, минут 10-15, но обычно, когда я нахожусь там, то слышу, как открывается дверь. Обычно, — повторил Броуди, — но если я разговариваю там по телефону, то могу и не услышать. Она говорила теперь, словно оправдываясь. — Кто-нибудь расспрашивал тебя о Рис? — Да нет. С какой стати? — Послушайте, мне нравится Рис. Очень симпатичная женщина. Но вчера она вела себя чертовски странно. Никогда еще не видела, чтобы кто-то так переживал из-за мокрой одежды. Я уж молчу о том, что она наговорила Дебби, заявила, что готовится к какому-то там марафону, поэтому и ходит босиком. По-моему, это ненормально. Ладно, Бренда, спасибо за информацию. Когда они вышли из гостиницы, Броуди повернулся к Рику. Интересно, что у Бренды с чувством юмора? Брось, с Брендой все в порядке. Просто при всех тех странностях, которые происходят с Рис, трудно ожидать, что все жители города будут входить в ее положение. И ты тоже? Ну, я пытаюсь. Сбрось-ка мне те фотографии, которые ты тогда сделал в ванной. И раз уж ты писатель, изложи свою версию событий, только придерживайся фактов и не путайся со временем. Броуди вновь расслабился. Ладно, сделаю. В любом случае, мне это больше по душе, чем ремонтировать потолок. И поконкретней, добавил Рик, энергично шагая по тропинке. Не забудь отметить, что ты видел сам и что рассказала тебе Рис. Хорошо. Рик на мгновение остановился у магазинчика, в котором торговала его жена. В окно было видно, что Дебби занята с покупателями. По своему обыкновению он легко постучал по стеклу, а затем, встретив ее взгляд, помахал ей рукой. «Туристов с каждым днем становится все больше», — заметил он. «Кстати, о твоих отношениях с Рис. У вас с ней что-то серьезное?» «Можно сказать и так. Постарайся, чтобы это не повлияло на твое изложение событий. Будь как можно объективней». «Она не сумасшедшая, Рик. В каких-то вещах она даже слишком нормальна. А в других? Ну, у нее бывают странности. А у кого их не бывает? Меня здесь считали странным только потому, что я пишу об убийствах, не ловлю рыбу, не охочусь и не могу сходу назвать 10 лучших исполнителей штата». По лицу Рика вновь скользнула улыбка. «Броуди, люди до сих пор считают тебя странным».